Глава 6. Да уж. Ну, что еще можно ожидать от сработавшего артефакта в мире магии? Ну, правильно, это новая хапка проблем на мою голову. Замечу, пока даже не бритую. Естественно, что я приготовился к худшему и начал наблюдение за магическими, никак иначе, преобразованиями в окружающем пространстве. Все свечи погасли в одно мгновение, но освещение, бывшее скудным, не пропало по неизвестной причине. Атмосфера в комнате начала движение, словно я наблюдаю окружение сквозь горячие потоки колеблющихся языков пламени костра. Искр лишь не хватает, а так полная аналогия. Зыбкое марево из взвесей мельчайшей пыли зародилось по центру моей комнаты и начало медленно увеличивать свою концентрацию. Да что, блин, такое деликатеса неположенная? Может, сейчас вылетит тварь какая? Или портал в потусторонний мир откроется огненным зевом, высвобождая демонов пачками? Интерьер в моих апартаментах ожил, ну, не в буквальном смысле, конечно же. Однако мне этого хватило. Я подскочил и уставился на резной подоконник, часть которого оказалась неприкрыта тяжелой портьерой. Тут я увидел цветы, и до меня дошла причина всего проявления интереса к растениям. Точнее, я греб очередной стресса-кусок. Цветочки на растениях, названия которых не знаю, распустились и словно заобщались друг с другом. Мне показалось, что они обладают мимикой. Типа, посовещавшись так, они разом сбросили лепестки и мгновенно дали плоды, которые тут же опали и исчезли. В прах превратились. Не, ну это слишком. Плодоносящие ромашки или традосканция какая-нибудь с алоэ. Дичь. Хотя... В комнате похолодало, на что я не сразу обратил внимание, а только после того, как по стеклам окна поползли замысловатые рисунки, морозом рожденные и влажностью воздуха. Затем выпал снег, припорошив мебель, и мигом растаял. Все это время сгусток по центру продолжал клубиться серым пылевым маревом и стал почти непроницаемым. Сразу после достижения этой точки развития ожившая, словно одухотворенная концентрация материи, переместилась к зеркалу и застыла напротив. В моей же комнате вещи начали подсыхать, избавляясь от такой оригинальной смены времен года в течение минуты. Свечи вновь загорелись, освещая внутреннее пространство моих апартаментов более естественным и привычным образом, нежели из непонятных доселе магических источников. На всех часах в комнате стрелки закрутились столь неистово, что попросту пропали, напоминая себе только расплывчатыми дисками, как от вращающихся лопастей вентилятора. Мне показалось, что фаза активизации и подготовки чего-то неизбежного прошла, и вот-вот начнется этап развязки, кульминация действия, так сказать. Время застыло. Стрелки на настенных часах остановились вместе со сгустком материи напротив зеркала. Ракурс, правда, не очень, и я не вижу отражения со своего места, оставшийся стоящим столбом с отвисшей челюстью, не ожидающим, как минимум, очередных увечий, которые придется исправлять фурии прозрачной со своими любимыми лавками и качелями. Зараза! Ну, отжил я себе в своем мире, учился в универе, на треньке шастал, да с девками зависал в барах. Иногда с продолжением, но нет, надо было все испоганить, грохнуть, воскресить и сюда закинуть. Пауза затянулась, чем я воспользовался и опустился в кресло. «Приветствую тебя, заблудшая душа!» прозвучало со стороны комнаты, где материализация сгустка остановилась. «Как давно я ждал этого момента!» Голос старческий, с легким звоном. «Принадлежит человеку зрелому, как мне кажется, и уставшему, Ну, или только проснувшемуся и подтягивающемуся. Вот реальная картина. В голове нарисовалась. А еще мне почудились нотки радости. Но так, совсем издалека, лишь на уровне подсознания. Нашелся отважный человечек. Не побоялся исполнить тайное прикосновение. Продолжил голос. Или мое освобождение произошло неосознанно? Этот намек Марево изрекло однозначно для меня. Хотя какая разница по большому счету? Мне показалось, что Марево сделала попытку махнуть рукой от досадливого безразличия. Я попытался вспомнить, что такого тайного я умудрился сделать, однако ничего за собой не заметил, ну, разве что перстень Рюрика потеплел и образовал мимолетную связь с малахитовой цепочкой на шее. Странно, а вот страх или трепета я не испытываю вовсе, но до расслабухи очень рано. Мало ли, что эта сущность сможет выкинуть, а вот интерес к происходящему разразился в моих мыслях массой правомерных вопросов. Тем временем сущность продолжила. «Уважаемый, вы можете пересесть с кресла ближе, к центру комнаты?» Вопрос неизвестного прозвучал мне конкретно. Тут я осмелел окончательно. Раз эта штука блещет нотками доброжелательности и не пытается испепелить меня моментально, ну, в самом начале знакомства. Вежливая субстанция мира магии попалась. Только вот природа у этого воплощения какая? Интересно мне знать. Ну, ничего не поделать. И наступила пора и мне к диалогу подключаться. Иначе сочтет некультурным и жахнет, чем не попадя, по гремыке в моем лице, ну, чисто заради воспитательных целей. — Доброй ночки, проговорил я наконец. — Только кто вы такое? — Ну, простите за нетерпеливость. Сам между тем встал и направился к оговоренному месту, просьбу исполнять, автоматом отметив, что оно ближе к выходу. — Не понял. — возмутился голос. — Призыв исполнить и не знать, кого, собственно, призвал? — Ничего не понимаю. Оно расстроилось. Может, я долго спал? Минуточку, я сориентируюсь в датах и месте появления. Наступила пауза, а я встал у кресла в замешательстве, смутно себе представляя, как нечто ищет календарь, потом сверяется по координатам в пространстве, при этом используя черт знает какие приборы из потустороннего мира, к примеру. Ага, наконец-то это снова заговорило, более оптимистично. Ну, я не сильно долго в отшельниках находился. Так как, говорите, ваше имя? Прозвучал вопрос, который материя должна была озвучить в самом начале дискуссии. Я, наконец-то, присел в кресло, но пока сохраняя такое положение, при котором смогу моментом ретироваться, например, и резко уйти через кувырок к двери и там уже делать ноги. Вообще-то я его пока не называл. Вырвалось у меня возражение. Блин, ну что за характер мой? Вечно с языка срывается. Ведь так и прогневаю собеседника раньше времени. Да? Удивилось оно. Я услышал отчетливый звук почесываемого бородатого подбородка. — Возможно. А на чем мы остановились? Я опешил. Нет, я все понимаю, но сущность, которая появилась как облако, не должно склерозом страдать. Ну, так мне кажется. Ну, да ладно. Откинувшись на спинку кресла, я уже чуть осмелел. Вдруг оно все опасные заклятия позабыло за энное количество лет и разучилось пакостить. Ну, разве что фокусы с цветами помнит и временами года. Я мельком глянул на горшки с растениями и зафиксировал, что с ними все в полном порядке, как и со свечками. Короче, меня звать Феликсом. Мне реально надоело затянувшееся предисловие с «тут помню, тут не помню». Вас, уважаемые, наверняка тоже зовут как-то, и вы из себя что-то конкретно представляете. Я продолжил, стараясь не раздражаться, но предательски барабаня пальцами по ручке кресла. «Итак, что вы поведаете о себе?» Я постарался смягчить тон на супер какой доброжелательный. Завершив напоминание с ответной просьбой, я вдруг заглянул в зеркало, а до этого довольствовался лишь одним видом на серую концентрацию пыльной субстанции и снова шок испытал, правда, от неожиданности в большей мере. В отражении появился человек, точнее, человечек с бородой в ушанке, выполненной на старый манер и просто-таки увешанный всякой всячиной из разряда инструментов, начиная с линейки, заканчивая молотом. Один нюанс — все предметы одного размера. То есть никакие пропорции моего представления, как и из памяти, не соблюдены. «Представляюсь!» Он типа поклона исполнил, скорее шутливого и без эффекта должной благодарности, с обожанием к спасителю. «Элементаль земли, дух, иными словами», — изрек человек в отражении. «Ты вызволил меня из камня душ, чем спас от прозябаний и бездействия. Огромное тебе спасибо». «Да, так вот как-то», — поблагодарил он меня, разведя руками, и занялся осмотром инвентаря на себе, бормоча что-то под нос. «Пересчитывает или что?» «Я слышал о таких чудесных воплощениях неодухотворенного в одухотворенные и представил себе, что именно приготовил мне случай. Сюрприз удался на мой неискушенный взгляд, особенно если вспомнить, что могут элементали делать. По книгам там, игрушкам комповским и некоторым киношкам. Но что-то в пазле не складывается в данном конкретном случае». «Так я твой господин, не въеду что-то. Я спросил самое что ни на есть, на поверхности лежащее из вопросов». Он отвлекся от занятия и посмотрел на меня с некоторой печалью или с сожалением о недалекости своего вызволителя и его бестолковости. Ну, так мне показалось, когда он еще и головой покачал, цокая. «Цыц! Вот эти люди, а!» — он произнес с иронией. «Сделал чуть, не дойдя до главного, и уже хозяином мнить норовит. Так не бывает, мил человек!» Проговорил он, чем окончательно меня озадачил. Однако он все же общается, я решил сменить тактику расспросов. Может, если он выложит в беседе чуть больше информации, то я наконец пойму, что делать-то. Ну, попробую. Терять-то ведь особо-то и нечего. Задумавшись над этим, я сменил положение на расслабленное и, подперев подбородок, начал работать умом, прежде чем спросить что-нибудь дальше. «Ну, расскажи о том, как ты появился. Вообще, мне твоя история интересна». Задал я вопрос, оценивая реакцию собеседника в зеркале. «Все, от самого начала и до сегодняшнего дня. Ну, естественно, без тайн там всяких, которые не твои. Ну, или, если подробности печальнее, хоть коротенько, в общих чертах, так сказать, а?» «О, бинго! Его и впрямь заинтересовало такое отношение к своей персоне с моей стороны». Старичок связал руну, которую я не успел подсмотреть, создал, вытащил из марева пыли табурет, преодолев преграду поверхности стекла, словно воду. Затем он спокойно уселся на него, сменив выражение на нормальное, серьезное и соответствующее ситуации, оставив инструменты в покое. «Особо моя история не отличается от таких же, как я». Задумчиво, прикрыв глаза, начал старик свой рассказ. «Обычный дух земли, только пойманный темными в камень души». Он приоткрыл глаза и посмотрел на меня, после чего вновь погрузился в тревожные воспоминания. «Ты же не будешь интересоваться, как и почему появляются камни душ?» «Естественно, что буду», — я поспешил ответить, чуть-чуть не возмутившись по полному. «Мне это совсем непонятно. Ну, продолжайте, прошу». Он поудобнее расположился по ту сторону зеркала и небрежно намагичил себе под нос с деревянным ковшиком, из которого смачно отпил. Рождается мальчик магом и живет спокойной жизнью, с любящими родителями. Он продолжил повествование кратенькой истории. Так вот, пропустим взросление до 12 лет, когда человек бедокурил, хулиганил и учился в начальной школе магии. И сразу перейдем к сути твоего вопроса. Я приготовился к откровению, ведь эта часть самая невероятная обязана быть. Прозвучать, так сказать, из уст самого настоящего элементаля. Хотя, честно признаюсь себе, что я конкретно другого ожидал. А еще правильнее, то я вообще не ожидал никаких появлений таких вот магических сущностей. Таракана хватает за глаза с его деспотизмом и вечным запугивающим эффектом на магов и магистров этого мира. Но, как по мне, так он вовсе даже не страшный. Я немного отвлекся, рассуждая про себя, пока старичок пил явно что-то в меру хмельное и готовился к продолжению душещипательной истории. Так о чем это я? Ах, да! Сняв шапку, он почесал затылок, после чего водрузил головной убор на место. Так вот, на фоне противостояния темных и светлых сил был возрожден самый изуверский бесчеловечный ритуал. Ритуал создания камня души при помощи убиенного ребенка и наделения получившейся сущности изумруда огромнейшими возможностями захвата духа с уклоном в одну из четырех стихий. Он окончательно печалился и понуро опустил глаза. Вот в этот камень и призывается дух, выбранный темными. Я задумался, так как вопросов это объяснение лишь прибавило. «А почему ты выглядишь очеловеченным?» Сформулировав, я начал озвучивать нестыковки. «Ты же не должен». «Это правомерно, как один из вариантов развития», — продолжил уже абсолютно серьезный старик. «Но камень, созданный из души ребенка, хранит первые воспоминания. Я начинаю подстраиваться, беру образ, так сказать. А самое невероятное — это крепнущее желание самому мне оказаться живым хотя бы на год или два. Темные, кому мы обязаны служить изначально, — обещают дать такую возможность. Мне такой расклад совсем уж бесчеловечным показался. Взяли пацана и грохнули, забрали душу для камня, поселили там духа, очеловечив таким образом, и затем кормят обещаниями о возвращении всего, что было на круги своя. А он, так как мозгов нет совсем, или в виду молодости, становится рабом самого себя, попросту кайфуя от новых возможностей, исполняет поручения хозяина, загоняя себя дальше и дальше. Так можно и совсем потерять остатки души, считая себя элементалем и не видя иной возможности существования. Так, что ли, получается? Тут я зацепился за проскочившую мысль, на которую не сразу обратил внимание, но которая является очень важной. Постой, но получается, что элементаль ты не настоящий, раз не отображаешься своей реальной внешностью. Подметил я нестыковку. Ты не сущность изначальная, а всего лишь душа закабаленная. Отражение этого парня, убиенного ради камня, треклятого. Типа он умер, и вот теперь живи таким образом, милок. Ну, или как-то так. Старичок в отражении встал и начал ходить туда-сюда, задумчиво теребя бороду и рассуждая шепотом. Видать, над этим он не задумывался. Сомневаюсь, что он настолько недалек, тем более живет в этой ипостаси чуть ли не вечность. А если маг, исполнивший обряд, умер? Не дожидаясь его умозаключений в рождении ответов, я озвучил следующий. Я понимаю, что средний срок жизни мага больше, чем у обычного смертного. Но не тысячелетиями же он исчисляется. В таком случае я обязан найти нового, если не стану потерян, вздохнул старик в зеркале. А еще меня могут похитить и наложить условия призыва. В этом случае можно смело говорить о смерти элементаля. Но ты ведь не знал о условиях призыва меня из камня души. Но он поднял указательный палец. Просто случайность. Так что ты сможешь мне предложить? Он резко перешел к вопросу, на который я готовил ответ заранее, ввиду полученных вводных о служении за что-то. Но сам вопрос оказался слишком прямым, и я замешкался, ища взглядом графин с водой, так как в горле вдруг пересохло. Сейчас не заинтересую его, и он просто свалит, как вариант. Найдя только лейку для цветов на подоконнике, я снял с носика распрыскиватель и жадно выпил несколько глотков. После вернулся к отражению, заняв прежнее место в кресле напротив. «А какая у тебя мечта?» — пришла мне мысль получить ответ у него самого. «Ну что тебе хочется больше всего получить в качестве награды за свои услуги? Я, правда, пока не знаю, что именно ты будешь делать, так что прими это к сведению, прежде чем заявление делать». Он крепко задумался. Его выражение стало очень умным, но вот действия выдали определенно нервное состояние. Дедок часто теребил бороду, чесал затылок и непроизвольно вскакивал с табуретки. Я же терпеливо ждал оглашения, не смея прервать ход его дум. «У меня есть только одно желание», — наконец собеседник заговорил, — «и ты уже догадываешься, какое. Труда-то это не составляет». Предательская слеза прокатилась по его щеке. «Мне хочется обратиться и попробовать человеческой жизни, почувствовать вкус хлеба, выпить колодезной водицы». Но он склонил голову. «Побегать по земле босыми ногами». Я немного опешил, и следующий ворох вопросов занял все мои мысли. «Но ты вроде как старик. Кто даст гарантию, что не умрешь от старости в одночасье, как только вернешься?» С нескрываемым изумлением я выдал вопросы на одном выдохе. Собеседник поднял голову и посмотрел на меня снисходительно. «А ты не переживай», — он снова сменил тон на поучительный. «Я могу вернуться только в тело, возрастом соответствующий тому, что покинул когда-то ребенок, душа которого воплотилась в камень души. Естественно, внутри я останусь тем, кем и являюсь, но зато доживу свою жизнь так, как и подобает, в человеческом теле и ровно столько, сколько времени этому телу судьбой предначертано». От такой информации мне стало чуточку не по себе, и я даже сердиться начал, имея все шансы послать его далеко, громко и не совсем цензурно. «Предлагаешь убить душу очередного бедолаги и дать тебе его тело?» Я скривил губы и, изобразив презрение, отвернулся. «Ни в коем разе!» — подскочил дядька с табуретки, и та упала. «Нужно найти темного, совершившего ритуал, и завладеть пустым телом. Дело это сложное. Могу и я умереть вместе с той душой того человечка. Ну, это если я приду в тело к живой душе или чуть опоздаю. Да, и ритуал этот сложный». Он вздохнул и вновь сел, расстроившись от моей такой вот догадки. «Но самое главное — найти тело. Ну, зачем оно убиенной душе? Вот я и займу его». Я немного успокоился и перестал нервничать. Однако в его пояснениях слишком все просто получается. Я заподозрил крупный амбец, только не пойму, в чем он заключается. Пообещать ему найти тело в далеких землях захребетя? Ну, а почему нет? «Уважаемый!» Тут я вспомнил, что до сих пор не знаю, как его имя. «А как распознать тело без души?» Он неожиданно повеселел, то есть настрой его пошел в гору. «Так я не могу вот прямо рассказать. По простой причине незнания», — Он пожал плечами и развел руки. Но я уверен, что в случае достижения определенных договоренностей ты найдешь его. Ждать я готов долго. А в свете твоего путешествия в Захребетье, он блеснул знаниями обо мне, там и разгадку эту обрести недолго. Я вновь задумался и прибавил его степень осведомленности. Некоторые факты про меня, про будущее, он знать, по идее, не может, но обладает такой информацией. Странное существо. В основе душа ребенка, а далее? Далее может быть все, что угодно. Кто его воспитал, одному ему известно. И вопрос еще есть, а сколько таких воспитателей было, которым он служил? Но, с другой стороны, такой бонус мне очень пригодится в свете строительства и восстановления моих владений, с которыми в одиночку графу Татищеву очень тяжко будет справляться. Я встал и прошел к окну, выходящему на центральную улицу. Посмотрел, как молчаливые люди зажигают огни в фонарях, прикасаясь к фитилям длинными тростями с искоркой на концах. Да это и не фитили вовсе. Свет переходит в фонарь, но не привычным огнем, а источником, похожим на маленькую звездочку. Красиво, поэтично, я даже сказал бы и необычно, как и все в этом мире. Заметив мой интерес, один из уважаемых снял шляпу и поклонился. Мне даже ясно представилась его улыбка. Вздохнул, встав перед трудным решением обещания, точнее, заключения сделки со странным элементалем. Но он не нарушал тишину, даже табурет под ним скрипеть перестал. А была не была. Плюшек с бонусами получу однозначно больше, тем более, что по срокам нет ограничений, как он сам утверждает. Ладно, развернувшись к зеркалу, махнул я рукой. Будешь полезен, и тогда я верну тебе тело, но с уговором и при условии, что убивать никого не придется. Устраивает такой расклад. Пыльное марево магической сущности из серого перешло в более светлые тона. На отражении я увидел счастливого человечка, смахнувшего слезу уже с улыбающегося лица. «Договорились!» Старичок подскочил на табуретке. «Позволь представиться!» Он поклонился. «Калигула, элементаль земли по принуждению, но для тебя по доброй воле!» «О, блин! Еще что-то знакомое из мифов древности моего мира прозвучало. Или из истории достоверной это... Только не помню, кто там был у нас. Помню только, что перец такой существовал и очень преуспел в стране какой-то. Гугл, где ты, а? Вот когда нужна твоя помощь. Ну, а я, Феликс, обозвался я, принимая своеобразное сцепление договора озвучиванием имен. Отчество, как и фамилию, ты знаешь наверняка. Будем знакомы». Не удержавшись, я подошел к клубящейся субстанции и протянул руку. Марева отшатнулась и, выдержав паузу, слегка коснулась моей ладони, вызвав ощущение свежести. «Рад и я!» — высказалась в ответной манере радости зеркала голосом старика. «Что делать будем?» — он резко перешел к практической стороне сотрудничества. «Что желаешь изменить? Может, построить или создать?» Добавил деловито и пересчитывать инструменты начал. Я задумался. Так как возможности этой сущности не знаю, а фантазии у меня с избытком. Вдруг сейчас такое загадаю, что его переклинит. Чуть позже скажу, если не против. Решил я повременить с поручениями. Скажи, а ты можешь не все время облако маячить по центру комнаты и отражением в зеркалах всяких? Ну, просто у меня есть знакомые, они такие впечатлительные слегка. Подумал о девушках. Нет, все же сильно впечатлительных. Так что вид массы, клубящийся, так себе затея, если на постоянку. Ну я и не тороплю тогда. Дядя пожал плечами, сделанным безразличием. «Все одно, когда и что мне исполнять? А насчет вида своего? подумаю на досуге трошки. После сказанного марево начало исчезать. Уже уходишь? А вдруг я что-нибудь придумаю? Я решил уточнить важный нюанс. Или ты меня научишь призывающему слову? Да перестань паниковать. Рядом я буду. Отмахнулось исчезающее отражение. Имя произнеси, и все. Я в предметах и земле обитаю, если запамятовал. Неожиданно входная дверь распахнулась. Я замер, глядя туда, куда и полагается, а именно на центральную часть проема, в поисках нарушителя, что естественно. При этом хмуриться начал, а жирным плюсом маячит нескрываемое и нарастающее раздражение в выражении. Не, ну в самом-то деле, здрасте вам с кисточкой. И где это чудо невоспитанное? А главное, кто этот наглец, без стука входящий? В том месте, на котором я сконцентрировал внимание, никого не появилось. Однако двери не имеют обыкновения распахиваться сами, с учетом отсутствующего сквозняка как явления. Совсем ветра не ощущается. Ну, естественно, как я сразу не догадался. Над порогом появились сначала усы агрессора, затем дрожащие лапки, и уже после он сам предстал полуживой тушкой. Я представил, как чудик ползет все то расстояние, что мы преодолели всего за 10 с небольшим минут на бричке, и сердце мое преисполнилось состраданием к Чукче. А вот Калигула среагировал неадекватно, на мой взгляд, взял и резко исчез. И мне показалось даже, что элементаль мелкого таракашку попросту напугался. «Хозяин, моя плохо совсем!» — выдал рыжий, заплетаясь и падая плашмя на пороге. Полежал, не двигаясь, секунд 5, и начал подниматься, свесив усы вдоль тела и дрожа всеми лапками сразу. Вертикального положения принять у рыжего не получилось, и мелкий совсем расстроился. «А подождать до завтра? Не? Религия не позволяет?» Я сказал ему очевидно, а сам сжалился и поднял бедолагу, принес к столику и аккуратно положил на расшитую салфетку под вазой с фруктами. «Ты как маленький, ума нет». Он принял мою помощь с благодарностью и, наконец, сел, вытянув задние лапки вперед и облокотившись на стеклянную ножку. «А я проснулся. Где хозяина?» — начал он причитать. «Моя посмотрел в кровати, заглянул к русалкам. Моя почти обиделся, когда кузнецы рассказали о плане переезда, однако. Бежал, потом поймал попутку. Потом шел долго-долго. Моя ползла по камням и...» Он замолчал, отвернувшись с обидой. «Хочешь яблоко?» — пошел я на примирение. «У нас элементаль появился», — добавил промежду прочим. На яблоко Чукча не повелся, а вот на чудо воплощение магической материи среагировал. Стал озираться и искать призраков взглядом, при этом словно бормоча что-то. Он заострил внимание на горшке с цветами, а точнее на земле в нем, и потер руки, и мне показалось даже, что со злорадством или предвкушением чего-то. «Хорошая новость от начальника, однако!» — он высказал, прищурившись и не отводя взгляда от горшка. «Моя его воспитает и приручит, твоя пусть не беспокоится!» — доложил он о своих намерениях. Я немного опешил, но не стал ничего говорить, резонно подметив, что малой ничего такого непоправимого сделать не сможет духу. Или сможет. Пока думал, задавать вопрос или нет, дверь снова распахнулась. Таркан смылся с глаз, став невидимым для любого. А я снова озадачился, разглядывая полуночного гостя. Роксана тихо вошла, предварительно заглянув в приоткрытую дверь. Девушка уже переоделась в хакаму, посмотренную у меня, и использует этот вариант как вечерний наряд. «Я на минутку», — — начала, смутившись, — мне удалось потолковать с госпожой Беллой и убедить уважаемую хозяйку пойти мне навстречу, как другу лучшего постояльца в лице Феликса. Прозвучало предложение, которое я истолковал как лесть. Такое прикрытое высказывание в адрес моей персоны сработало, и я улыбнулся даже. — Ну а как ты сюда попала? — спросил я, вспоминая о дверях. Их оказалось 4, по 2 входа в апартаменты на каждое крыло, парочка со стороны двора и вторая пара со стороны парадных подъездов. Так и не заперто, я проверила. Она удивилась моей недалекости или отсутствию памяти. Да и мои комнаты тоже просто этажом ниже, добавила сущую мелочь. Я же не понял пока, мне радоваться этой новости или плакать начинать. Я рад, что мы стали соседями. Я встал и подошел к ней, несказанно рад этой новости. Вот и отлично. Извини, но до утра я ждать не стала, да и у тебя было открыто, так что я все исполнила на сегодня. До завтра. Она попрощалась. Прежде чем ей выйти, я аккуратно пожал Роксане руку и тихонечко притворил дверь, пожелав спокойной ночи. Хорошая девушка, вот как ни крути, а глаза и душа радуются. С такой положительной мыслью о холостяцкой жизни я прошел в спальню и, наконец-то, остался относительно один, если не принимать во внимание таракана и элементаля, оставшихся в небольшом зале, и наверняка выясняющих отношения. Порадовался, что не шумят. Еще раз подрогав щетину на подбородке, я заснул сладким сном, представляя в руках безопасную бритву и ванну с душем, принятую поутру. Так классно! Бум-бум-бум! Сквозь сладость сна прорезался настойчивый стук в дверь. Я резко поднялся, надел то, что было, и выскочил в зал к входной двери в апартаменты. «Прошу вас, входите!» — пригласил я гостя изо всех сил, стараясь проснуться окончательно. Я успел занять место в излюбленном со вчерашнего дня кресле и потянулся за яблоком, как дверь открылась, и на пороге появилась строгая госпожа Белла. Вид недовольный смешался с изумлением, предвещая непростой разговор вместо приятного завтрака. Мы уставили друг на друга. Женщина не решалась начать предложение, а ей вовсе не думал говорить ничего, пока не выяснится причина беспардонной побудки постояльца в моем лице. Пауза затянулась, и госпожа Белла взяла и села в кресло напротив, не меняя выражения. Продолжая сверлить меня взглядом, она засучала пальцами по подлокотнику кресла, явно нервничая. «Уважаемый господин Феликс!» Наконец прозвучало начало из уст женщины. «Мне, конечно, говорили знакомые, предупреждали, что ваша личность неординарная, но не до такой же степени». Начало мне не понравилось. Но я не стал вставлять реплик и даже отложил яблоко, теряясь в догадках о причинах негодования госпожи Беллы. «Вы, когда вселялись, не предупреждали о переустройстве спален своих апартаментов». Она постепенно перешла к сути, но пока непонятной мне. «Но что это такое?» Тут она прямо указала направление. Я послушно повернул голову и констатировал, что размер спальни слегка уменьшился. В ней появилась дверь в комнату, которой вчера еще не было. Тут я мельком взглянул на зеркало, где сидящий таракан ударил лапкой по поверхности, и ему ответили таким же ударом с другой стороны зеркала. Видение резко исчезло. «Давайте пройдем и посмотрим», — предложил я. «Дело в том, что я не планировал этого, уважаемая Белла». «С удовольствием, господин Феликс», — покладисто согласилась хозяйка, вставая первой и направляясь к указанному ей недоразумению. «Я принесла завтрак к господину, заселившемуся с вами», — — начала она пояснять. — И что я вижу? Она распахнула новую дверь. — Вот это! Мои внутренности содрогнулись при виде роскошного санузла со всеми элементами. Унитаз, раковина и, главное, ванная с душем. Я бросился внутрь и ощупал все, исключив предположение о видении и сломанном рассудке. Все оказалось рабочим, только непонятно, откуда вода берется и куда она потом девается. Не увидел коммуникаций. «Это круто!» — я высказался, вернув женщину в большее недоумение своей реакцией. «Я покажу!» С этими словами я открыл воду и продемонстрировал потоки воды из душевого шланга, наполняющие ванной. Выражение Беллы сменилось на восхищение. «Это новинка, подсмотренная мной в путешествиях!» Пришлось собрать. «Запатентованная мной на территории Руси». Я выразился и для демонстрации, и на публику играя. «Ну, разве это модно?» — прозвучали нотки неуверенности. «А это что?» — она ткнула в унитаз. Тут пришлось проявить знание местных названий и общепринятых. «Ночной горшок, автоматизированный и не пахнущий по ночам, я показал примитивнейший клапан в резервуаре с водой. Тут просто рычаг нажимайте, и вуаля!» Я нажал. Побежала вода, и потом набралась, заинтриговав и меня. Я поставил себе галочку о важности разъяснения новаторам того, что это можно делать и без магии. Просто разместить большие емкости на чердаках и придумать нагрев. Все можно сделать, если правильно объяснить. Пусть эти первые образцы и магические, но зато каков потенциал открывается. Можно экскурсии проводить и наглядно показывать знатным вельможам новинку. А что? Может, и мне так и устроить? Она вдруг посмотрела на меня с надеждой. Госпожа Белла, если вы немного заплатите, то я устрою этакое новшество в некоторых помещениях, и вы посмотрите, как отреагируют постояльцы. Пришлось пойти на хитрость, видя в хозяйке борьбу. Она задумалась и потрогала все элементы, исполненные в стиле старинном для меня. Литые ножки в ванной, замысловатые запоры кранов, смахивающие на самоварные, словно в музей попал с работающими экспонатами. Наконец женщина созрела для решения и, кивнув сама себе, посмотрела в мое счастливое, наполненное радостью и предвкушением лицо. «С удовольствием, господин Феликс!» Она сделала ударение. «Даю вам разрешение, но начните с моих комнат», — пояснила дама. «Вот это отличный подход!» Я буквально воскликнул. «О ценах не беспокойтесь, постараюсь сделать умеренными». «Ну вот и отлично». Она развернулась и направилась к выходу. «Завтрак я принесу позже, как и письмо с официальным приглашением от командира бригады прикрытия обозов. Смею заметить, от очень уважаемого господина». Женщина вышла, а я моментально разделся и плюхнулся набирающуюся воду, даже не удосужившись закрыть двери в свои комнаты и не придав значения последнему услышанному обращению. Мысли мои поглотили увиденные возможности элементаля. Это же надо! Вода берется неизвестно откуда и туда же исчезает. Наверняка артефакт какой-нибудь использовали мои новаторы. А вообще, такая мощная возможность открывается, как создание за одну только ночь, чего только душенька моя пожелает. Ну, круто! В таком случае, ввиду приобретения неожиданного, у Гроха в таверне все переоборудую очень быстро, включая фасады. Нужно только видимость суеты работяг создать с помощью Тимки, ну, чтобы не светить элементаля земли. Далее можно будет занять Калигулу восстановлением моих владений, но с корректировками. Новые потребности есть в неких сооружениях, что до зимы хочется заиметь. Теплички, например, с овощами забацать и свежак продавать у того же Гроха в таверне, привлекая больше посетителей. Только спустя минут 15, насладившись размышлениями, лежа и нежесть в теплой ванне, я озадачился интересом к своей персоне, от боевого мага, да еще и такого высокого уровня, как командир бригады. Конец третьей части. Читал Сергей Ларионов.